22 глава. «Мы можем отказаться играть в его игру». Слова замерли на моих губах, когда один из фейри начал взбираться по канату по сверкающему борту круизного лайнера. Достав из-под плаща баллончик, он большими красными каракулями вывел: «Это земля, бродяг! Убирайтесь!» Фалан толкнул меня локтем. «Посмотри туда». Я проследила за его взглядом. На носу одни фейри бросали маленькие бочонки другим, стоящим на первой палубе. Один из бочонков ударился о перила, треснул, и из него хлынула пурпурная струя. У меня вырвался вздох. Мерцание. Названное так в честь смертоносного растения, привезенного из Андерхилла, мерцание взрывалось, стоило к нему прикоснуться. Какой-то отважный фейри научился извлекать из растения порошок и стабилизировать. Порошок не взорвался бы без контакта с огнем, но... Тысячелистник собирается взорвать круизный лайнер и обвинить в этом бродяг. С застывшим лицом сказала я. Фалан взглянул на меня. «Ты, кажется, удивлена? Разве ты не тренировалась с этим парнем годами?» Тренировалась. И все равно не могла поверить, что он зашел так далеко. И, кстати сказать, как ему удалось убедить столько благих и неблагих пойти с ним? «Он из Золотого дома. А ты чего хотела?» — спросил Лан. «Золотой дом» означал, что тысячелистник, хоть и бастард, по статусу намного выше прочих, не считая членов королевской семьи. И он был чистокровным фейри. Но роль сыграла не только это. Члены «Золотого дома» были известны своей способностью очаровывать других фейри. Никто не посмел бы отказать тысячелистнику, как не посмело отказать папоротник. Надо ему помешать. Бродяги не имели никакого отношения к этому дерьму. Я не буду стоять в стороне и смотреть, как тысячелистнику сойдет с рук массовое убийство. Зря я его отпустила. Да, зря. Тихо и твердо согласился Фаолан. Его слова меня задели, но только потому, что были правдивы. «Нам нужно вывести с корабля людей и обезопасить мерцание», — сказала я. «А потом разберемся с тысячелистником. Для двоих это будет крайне непростой задачей. А нам и вправду придется справляться вдвоем. Человеческая полиция находилась в 2 часах езды отсюда. Вызвать ее можно было только по двусторонней радиосвязи, и в любом случае полицейские мало чем помогут в подобной ситуации. Просто еще больше людей окажутся на линии огня. Позволь мне сначала поговорить с неблагими», — сказал Лан. «Думаешь, они тебя послушают?» «Фейри в моей команде неплохие. Не знаю, безумие или ложь заставили их пойти на такое. Может, я смогу их образумить. И нам не помешают помощники. Жди здесь», — приказал он и под светлеющим небом скользнул вниз по склону к пирсам. «Подожди здесь? Вот как? У высокомерия есть свои недостатки. Может, однажды Лан это усвоит? Мне хотелось верить, что, отказываясь повиноваться, я помогаю ему стать лучше». Подождав, пока Фалан исчезнет в огромной тени лайнера, я тоже начала спускаться. Пробралась между кустиками звездчатки, присела у подножия склона и осмотрелась. Фейри здесь были из обоих дворов, поэтому не стоило беспокоиться, что моя магия цвета индиго выдаст меня как развивающийся флаг. Рискованней было, что меня просто увидят. Натянув капюшон, я встала и шагнула в тень, а потом начала подниматься по канату на борт. Замерев при звуке голосов на первой палубе, я подождала, пока они стихнут, и выглянула из-за рейлинга. Похоже, никого. Во всяком случае, я никого не заметила. Перевалившись на палубу, я побежала к носу, но замедлила шаг, когда услышала впереди голоса. «Бродяги виноваты в том, что случилось с Андерхиллом», — сказала женщина. «Дворы должны об этом узнать. Особенно теперь, когда ты, похоже, решил отколоться». Я, крадучись, двинулась в ту сторону и не удивилась, увидев, что она разговаривает с Фаланом. Он стоял без капюшона. Первые лучи солнца освещали выдающиеся углы его подбородка и скул. «Ты плохо соображаешь, солдат. Ты исчез 5 дней назад. Где ты был?» «Мы задавались вопросом, не бросил ли ты нас, чтобы умолять благой двор принять тебя обратно». Фалан вздрогнул, и у меня пересохло во рту. Благие относились к нему как к изгою, потому что он был внуком Луга, и все думали, что ему место при нашем дворе. Но я не знала, что и неблагие относятся к нему как к чужаку. Женщина шагнула к нему. «Тысячелистник сказал, что ты присоединился к бродягам». Ее глаза загорелись диким блеском, она огляделась вокруг и напряглась. «Ты здесь не один, верно?» Когда она снова открыла рот, кулак Фалана ударил ее в челюсть. Женщина рухнула у его ног. Звук падения почти заглушил вырвавшееся у Лана тихое проклятие. Схватив женщину за лодыжки, он оттащил ее с глаз долой. Я мысленно подвела итоги. Тут была куча бочонков с мерцанием, но фейри швырнули на палубу гораздо больше. Наверное, сейчас все были в каком-то другом месте, куда перенесли взрывчатку, а эти бочонки оставили охранять единственную неблагую. Нагнувшись, я подняла бочонок, понесла к перилам и бросила в реку. Он погрузился в воду, вынырнул и поплыл вниз по течению. Возвращаясь к перилам снова и снова, я очистила палубу от 15 с лишним бочонков с мерцанием. «Богиня, взорвись все это от корабля, ничего бы не осталось». С другой стороны, вероятно, как раз в этом и заключался замысел. Я побежала трустой вдоль борта и нырнула за спасательный плот. А вот и остальные. Тысячелистник наблюдал, как оставшиеся бочки складывают на носу. «Тут все». В поле зрения появилась тяжело дышащая папоротник. Ее лицо блестело от пота. «Люди спят внизу?» Она побледнела и крупно сглотнула. «Верно. Персонал лайнера связан. Мы дали знать, что представляем бродяг-треугольника. Когда будем уходить, выпустим парочку людей, чтобы вести дошли до человеческого правительства. Как ты и просил». Я сжала зубы. «Папоротник, ты сама знаешь, что это неправильно». Тысячелистник презрительно посмотрел на нее, затем высоко поднял голову. «Уходим все. Давайте подожжем корабль, а когда все будет кончено, первыми окажемся на месте происшествия. Расскажем королю и королеве о случившемся, и у нас будут развязаны руки, чтобы мы разобрались с бродягами раз и навсегда». Самое странное заключалось в том, что он верил, что поступает правильно. Это слышалось в его тоне. Фейри разошлись, и я, не теряя времени, метнулась вперед, чтобы поступить с этими бочонками так же, как поступила с другими. «Калик?» Я обернулась и увидела, что на меня смотрит полупрозрачная папоротник. «Папоротник?» Она оглянулась через плечо. «Как ты могла в это впутаться?» — спросила я. Она сбросила свою магическую маскировку. «Потому что иногда лучше выжить, чтобы сразиться в другой раз». Ничего не ответив, я схватила бочонок. Чёрт, на носу их было еще больше, чем там у борта. Папоротник поколебалась, потом начала мне помогать. За борт полетел еще один бочонок. И еще один. Кто-то закричал, но я продолжала делать то, что делала, полностью сосредоточившись на своей задаче. «Я не могу позволить, чтобы корабль взорвали». Папоротник взглянула на меня. «Калик, это сигнал. Они собираются поджечь судно». Не говоря ни слова, я как можно быстрее хватала бочонки и выбрасывала за борт. Их все еще оставалось слишком много. «Прости», — прошептала она. Слушая, как она уходит, я продолжала делать свое дело, пока меня не схватили за руку и не сжали с железной хваткой. В мгновение ока я обнажила изогнутый меч. Фалан позволил мне прижать клинок к его горлу. «Какого чёрта ты все еще делаешь на борту?» — прорычал он. «А как, по-твоему? На что это похоже?» — огрызнулась я, сунула клинок в ножны и схватила очередной бочонок. Фалан пошел за мной к перилам. Я швырнула бочонок, как вдруг меня толкнули в спину, и я полетела в воду вслед за бочонком. Меня захлестнула паника. Я сделала испуганный вдох. «Ублюдок!» У меня едва хватило времени поджать ноги, прежде чем поверхность реки раскололась, и ледяная вода сомкнулась над моей головой, высасывая талики воздуха из моих легких, а вместе с ними все мысли. Барахтаясь вслепую, я каким-то образом вырвалась на поверхность. Задыхаясь, судорожно втянула воздух. Холодной воды хватило бы, чтобы быстро убить человека, но не меня. Магия дала мне тепло. Фалан держался за перила, глядя на меня сверху вниз. Мой взгляд метнулся к пирсу. Там, в тени корабля, с ревом ожил факел. Мой язык прилип к небу, когда огненный факел взметнулся вверх и упал на первую палубу рядом с местом, где стоял Фалан. «Прыгай!» — завопила я. Он оглянулся, и тут катастрофический взрыв как будто разорвал пополам саму ткань мира. За мгновение до того, как корабль завибрировал, пурпурный огонь с тошнотворным воем ударил в небо, и обшивка лайнера выгнулась наружу. Я закричала. Сила взрыва снова швырнула меня под воду, отправив на дно реки. У меня зазвенело в ушах, но я оттолкнулась от камней и рванулась вверх, только для того, чтобы на меня обрушилась волна, идущая от гибнущего корабля. Отчаянно размахивая руками, я боролась с рекой, пока в конце концов не добралась до каменистого берега. Задыхаясь, зачерпнула как можно больше сил из лишайника и прибрежных растений. Этого хватило, чтобы выползти из воды и выкашлять остатки воды из легких. Пошатываясь, я вышла на берег, погрузила пальцы в землю и потянула к себе энергию. Тепло закололо пальцы моих рук и ног. «Спасибо», — прошептала я окружающим растениям. В ушах перестало звенеть, мое дыхание успокоилось, выровнялось. «Фаолан!» Вскочив, я сбросила насквозь промокший плащ и заставила себя побежать обратно, вверх по берегу. Он не мог погибнуть. Но как там можно было выжить? Паника заставила меня мчаться быстро, как никогда в жизни. Камни под ногами пульсировали ледяной синевой, помогая бежать. Я с безумной несдержанностью вытягивала силу из деревьев, снова приближаясь к пирсам. У меня сжалось в груди. К тому, что осталось от пирсов. Уцелели только самые дальние, и те дымились и грозили вспыхнуть фиолетовым пламенем. Круизный лайнер исчез, от него остались лишь обломки, а суда поменьше, казалось, сгинули без следа. Стук сердца отдавался у меня в ушах, дыхание было хриплым. Он стоял. Он стоял на палубе со стороны реки. Он упал бы в воду! Я с трудом сглотнула и осмотрела реку. Скалистый берег усеивали обломки и части человеческих тел. Я увидела игрушку, все еще зажатую в крошечной ручке. Желчь подступила к горлу. Ужас и горе угрожали швырнуть меня на колени. Фаолан не мог выжить. В глубине души я это знала, но продолжала искать. Пустив в ход магическое зрение, осмотрела окрестности в поисках уникальных темных усиков его магии и закрыла глаза. Ничего. Боль пронзила меня стрелой. Я пришла сюда, чтобы убить Лана. Мне бы радоваться, что кто-то другой сделал это за меня. Я должна была испытывать облегчение. Облегчение, если бы не кровавая бойня. Я знала, что сотни людей мертвы, разорваны на куски взрывом. Один только этот ужас было трудно уместить в голове и в душе, даже если бы Лан не стал одним из погибших, изуродованным до неузнаваемости. Секунда. И его нет. Растерзан на части. У меня вырвался прерывистый вздох, и я усомнилась, что смогу сделать еще один. Облегчение было последним, что я чувствовала. До меня донесся насмешливый голос. Тысячелистник со своей командой появился дальше по берегу. Холодная ярость заполнила каждую клеточку моего тела. Жажда крови захлестнула меня с такой силой, что задрожали руки. Я инстинктивно спряталась за деревом и, согнувшись, стала подбираться к торжествующим фейри. «Дело сделано!» — с широкой улыбкой сказал тысячелистник. Я увидела залитое слезами лицо папоротник. Судя по лицам других фейри, не все они гордились тем, что сотворили. Но все равно они сыграли свою роль, и я не испытывала к ним ни капли сочувствия, даже к папоротник. «Я немедленно свяжусь с королем Александром!» — снова заговорил тысячелистник. «Похоже, мы только что прибыли на место происшествия. Помогите всем живым людям, как их сможете найти. Оцепите район. Вы знаете, что надо делать. Позаботьтесь о том, чтобы все поняли, мы не из бродяг». В наши тренировки входило обучение тому, как вести себя в чрезвычайной ситуации, связанной с людьми. Мне было противно видеть, как тысячелистник использует эти знания. Он отделился от остальных, вытаскивая что-то из кармана. Похоже, рацию. Я, крадучись, последовала за ним через подлесок. На этот раз я буду действовать без колебаний. Он уходил все дальше и дальше в лес, и я его не останавливала. Чем меньше шансов, что нас увидят непрошенные свидетели, тем лучше. Тысячелистник должен умереть, а я должна выжить. Рубизалю надо рассказать о том, какой трюк провернули здесь, чтобы настроить мир против бродяг. Тысячелистник остановился на небольшой поляне, но вместо того, чтобы воспользоваться устройством, с помощью которого хотел связаться с моим отцом, выбросил рацию и с громким звоном обнажил меч. «Дворняга!» — он с ухмылкой повернулся ко мне. «Как любезно с твоей стороны ко мне присоединиться. Я уже начал бояться, что ты снова откажешь мне в этом удовольствии». Я вышла из-за толстой ели и вытащила оба своих изогнутых коротких меча, радуясь, что не бросила их в реке, поддавшись панике. «Тысячелистник, ты кровожадная свинья!» Его ухмылка стала шире, но глаза остались жестокими. «Правосудие! Вот что это такое!» «Правильнее сказать, терроризм!» — прорычала я. Мой голос был хриплым от гнева, еле сдерживаемых слез. Его лицо затвердело. «Король послал нас выследить тебя, чтобы вернуть и допросить насчет исчезновения царства Фейри. А еще он приказал изучить здешних бродяг. И почти сразу стало ясно, что они плетут заговор против дворов, и ты вместе с ними. Только мы до сих пор не смогли найти убедительных доказательств. Так что я и вправду подтолкнул события. Но я обвинил бродяг только в том, что они обязательно сделали бы со временем. Трусливые твари. Они стоят за исчезновением Андерхилла. И наш народ имеет право это знать. Если нескольким людям пришлось умереть за то, чтобы правосудие вошло в дверь, так тому и быть. Всего лишь несколько человек умерли ради блага многих». Подтолкнул события? Он назвал убийство сотен людей и Лана грёбаным подталкиванием? Правда вертелась у меня на кончике языка, но я прикусила язык. Если я расскажу, что на самом деле произошло с царством Фейри, что это даст? Король и королева прекрасно знали, что бродяги не имеют к случившемуся никакого отношения. Им просто нужен был козел отпущения, которого можно было обвинить в исчезновении Андерхилла, пока они не придумают, как вернуть царство. Значит, то, что натворил Тысячелистник, они одобрят, а не осудят. Ведь если всеобщий гнев будет направлен на бродяг, никто не узнает об ошибках и неудачах дворов. Я крутнула запястьями и пошла вокруг Тысячелистника. Зачерпнув энергии из леса, я почувствовала, как ко мне вернулись силы. В моих жилах бурлила ярость. Я никогда еще так не рвалась в бой, чтобы свершить настоящее правосудие. Фалан погиб. Умереть должен был Тысячелистник, а не он. «Всё закончится сейчас», — сказала я. «Скажи-ка, дворняга». Тысячелистник все время поворачивался ко мне лицом, не давая мне подойти ближе. «Кто-нибудь пришел сюда с тобой?» Я не ответила. «Так я и думал. У озлобленных сук не бывает много друзей. Благодаря Тысячелистнику у меня стало на одного друга меньше. Но я не позволю угадать, что у меня на уме. Вместо этого мне нужно угадать, что на уме у противника». «А у бастардов?» — спросила я. Его самодовольная ухмылка исчезла быстрее, чем исчезает роса на солнце. «В конце концов, мы же с тобой бастарды», — добавила я. Глаза Тысячелистника вспыхнули яростью, но, к сожалению, он не потерял самообладание. «Я должен поблагодарить тебя за то, что ты пришла одна. Значит, ты единственный свидетель. Король и вправду хотел тебя допросить, но ты умная дворняжка и наверняка понимаешь, почему этого не произойдет». Темно-синяя магия вспыхнула справа от меня, к ней присоединилась вспышка бледно-зелёной слева. Благой и неблагой Фейри вышли на поляну и вместе с Тысячелистником окружили меня. «Хотел бы я сказать, что тут ничего личного», — заявил Тысячелистник, придвигаясь ближе. «Но, по правде говоря, я очень долго ждал возможности перерезать тебе горло. Прощай, дворняга без дома».